Глава 17. Конечно же, Франческо — настоящее чудо. Но ты это уже и так знал, правда? Хелен Стерлинг сыну, графу Килмартину, через 2 года и 9 месяцев после его отъезда в Индию. Майкл и сам не знал, когда наконец понял, что ему придется соблазнить Франческу. Поначалу он пытался логическими доводами убедить ее, призывал к здравому смыслу, но ничего не вышло. Считал, что обращаться к чувствам не имеет смысла, поскольку был уверен, что она ничего к нему не чувствует. Что ж, придется положиться на похоть. И он хотел ее. Боже, как же сильно хотел! До их поцелуя в Лондоне Майкл и подумать не мог, что может желать кого-то так сильно. Но хотя кровь его кипела от страсти, умом он понимал, что соблазнять ее нужно расчетливо и постепенно, чтобы привязать к себе. Нужно сделать так, чтобы она не смогла отказать ему. Слова, мысли и доводы на нее никак не повлияли, поэтому придется пойти иным путем. Ведь если он поразит ее, сделает своей в самом примитивном смысле слова, то она останется с ним навсегда, будет принадлежать ему. Франческа выскользнула из его руки и попятилась на несколько шагов. «Неужели не хочешь, чтобы я вновь тебя поцеловал, Франческа?» — проворковал он, приближаясь к ней с грацией хищника. «Это было ошибкой». Голос ее дрожал. Она все пятилась, пока путь ей не преградил стол. Майкл не останавливался. «Ошибки не будет, если мы поженимся. Я не могу за тебя выйти, ты знаешь». Майкл взял ее за руку и стал поглаживать ладошку. «Почему?» «Потому что ты — это ты». «Верно», — согласился Майкл и поднес ее руку к губам, чтобы поцеловать ладонь. Он легко коснулся ее запястья кончиком языка. «И впервые за долгое время», — продолжил он, поглядывая на нее из-под ресниц, «я не испытываю желания быть кем-то еще». «Майкл», — прошептала она. Она хотела его. Ее дыхание участилось, и он слышал желание в ее голосе. «Майкл нет или Майкл да?» — томно спросил он, целуя сгиб ее локтя. «Я не знаю», — простонала Франческа. «Честный ответ». Майкл уже целовал ее шею, и она запрокинула голову назад. Он целовал медленно, не пропуская ни дюйма кожи. Добрался до линии скулы, перешел к мочке уха, а после спустился к вырезу платья и прихватил край ткани зубами. Франческа ахнула, но не попросила его остановиться, поэтому Майкл потянул ткань вниз, ниже и ниже, пока одна грудь не оказалась снаружи. «Как чудесна нынешняя дамская мода!» «Майкл!» — прошептала Франческа. «Тсс!» Он не хотел отвечать на вопросы и не хотел их выслушивать. Майкл лизнул округлость груди, ощутив слоноватый вкус кожи, затем коснулся ее рукой. Он уже трогал ее прежде, сквозь одежду, во время их первого поцелуя. Тогда он подумал, что это величайшее наслаждение — но теперь он понял, что те ощущения меркли в сравнении с этими. «О, Боже!» — стонала она. «О!» — Майкл легонько дунул на ее сосок. «Поцеловать его?» — прошептал он и лизнул ее сосок, чтобы подстегнуть к согласию. «Да!» — вырвалось у нее. «Да, да, да!» Майкл медленно улыбнулся, растягивая и смакуя момент. Немного притомив Франческу, дрожащую всем телом от предвкушения, прижался губами к ее плоти, изливая весь пыл, накопившийся у него за годы безответной страсти, на сосок. Ну кто тут смог бы устоять? «О, Боже!» — воскликнула Франческа, откидываясь назад и изгибаясь. «О, Боже! Майкл! О, Боже!» Воспользовавшись ее положением, он поспешил приподнять ее за бедра и усадить на край стола, а сам пристроился между раскрывшихся перед ним колен. В крови бурлила радость, тело изнывало от желания, а еще огромное удовольствие вызывало мысль, что ее близость вызывает в ней те же ощущения, ведь она кричит и стонет от желания. Франческа всегда была так собрана и разумна, но сейчас словно потеряла рассудок и стала рабыней страсти из-за его ласк. Майкл целовал, полизывал и покусывал. Он измучил ее до изнеможения. Франческе уже казалось, что она вот-вот взорвется от наслаждения. Она дышала громко и прерывисто, лепетала что-то нечленораздельное. Он тем временем трогал ее ноги, начиная с лодыжек и продвигаясь все выше по икрам, поднимал подол все выше и выше, до самых колен, и, наконец, оторвался от нее, дав ей возможность перевести дух. Франческа посмотрела на него. Ее глаза словно остекленели, покрасневшие губы были приоткрыты. Она не сказала ничего, да и Майкл думал, что она сейчас не в состоянии вымолвить и слова. Но в глазах ее таился вопрос. Даже если она и лишилась дара речи, все еще соображала. «Я решил, что терзать ее дальше будет уже слишком жестоко», — сказал он, не сильно сжимая сосок пальцами. Франческа застонала. «Тебе нравится?» Подчеркнуто утвердительно сказал он. При каждом ее стоне его сердце замирало от счастья. Ведь сейчас он был не с какой-то безразличной ему женщиной, с которой он совокуплялся, закрыв глаза и представив любимое лицо. С ним была Франческа. «Тебе нравится?» — повторил Майкл с улыбкой. «Да», — прошептала Франческа. «Да». Он склонился к ней, легко коснувшись губами мочки уха. «И это тебе тоже понравится». «Что?» — спросила она. Майкл поразился, что она еще способна о чем-то спрашивать. Он поднял ее юбки еще выше. «Хочешь, чтобы я сказал, да?» — прошептал он, пока его руки двигались выше от коленей к бедрам, поглаживая кожу. «Хочешь знать?» Она кивнула. Майкл приблизил лицо к ней так, чтобы их губы почти соприкасались, и прошептал. «Тебе всегда было это интересно. Ты так часто задавала этот вопрос». Коснувшись губами щеки, он подвинулся к ее уху и продолжил, подражая ее интонации. «Майкл, расскажи что-нибудь безнравственное». Франческа покраснела. Хоть лица он ее не видел, но почувствовал жар от кожи. «Но я так ничего тебе и не рассказал. Верно?» Майкл чуть прикусил мочку ее уха. «Всякий раз оставлял тебя у самой двери спальни». Он замолчал, но не в ожидании ее ответа, а лишь чтобы послушать, как изменилось ее дыхание. «А ты думала об этом?» — спросил он. «После моего ухода думала о том, чего я тебе не рассказал». Майкл прижимался к ней все сильней. «Воображала, что такое безнравственное я делал». Безусловно, он не собирался ее пытать, чтобы услышать ответ. Это было бы уже слишком. Но ему доставляли удовольствие воспоминания о том, как он дразнил ее намеками на свои похождения. И раньше он никогда сам не поднимал эту тему. Всегда ее начинала Франческа. «Хочешь, чтобы я рассказал тебе прямо сейчас?» Почувствовав, как она вздрогнула от изумления, Майкл тихо усмехнулся. «Не о них, конечно». «Только о тебе, Франческа. Только о тебе». Она посмотрела на него, и Майкл, слегка отстранившись, увидел в ее глазах вопрос: «О чем это ты?» Майкл чуть подался вперед, чтобы ее ноги раздвинулись еще чуть шире. «Хочешь, я расскажу, что собираюсь сделать с тобой?» Он, наклонившись, лизнул ее отвердевший сосок. Франческа нервно вздохнула. Майкл принял это за согласие, и руки его поднялись чуть выше. «И что бы мне выбрать?» — прошептал он. «Не знаю, с чего начать». Майкл посмотрел на нее. Она тяжело дышала, приоткрыв припухшие от поцелуев губы. Она была вся во власти его чар. Майкл склонился к другому ее уху, чтобы его жаркие обещания наверняка дошли до ее сознания. «Полагаю, что стоило бы начать с того места, которое нуждается во мне сильнее всего. Я поцелую тебя». Его пальцы ущипнули внутреннюю сторону ее бедер. «Вот сюда». На секунду он замолчал. Франческа вздрогнула от нетерпения. «Ты бы этого хотела?» — спросил он, чтобы подольше ее подразнить. «Вижу, что хотела бы. Но это еще не все», — продолжил он задумчиво. «Ни для тебя, милая, ни для меня. Поэтому потом я поцелую тебя вот сюда». Его пальцы коснулись ее между ног. «Думаю, мои поцелуи тебе понравятся», — добавил он, и его пальцы начали скользить по ее плоти вверх-вниз, почти достигая лона. «Понравятся так же сильно, как мне понравится тебя целовать». Дыхание ее стало еще чаще. «Я задержусь там и, возможно, поласкаю тебя языком. Пройдусь по самому краю», пальцем он показал, где именно, «а ты будешь раскрываться все больше и больше. Вот так». Майкл отстранился, любуясь произведенным им на нее впечатлением. Его глазам открылось на редкость эротичное зрелище. Франческа сидела на краю стола, широко раздвинув ноги. Пусть ему и требовалось, чтобы она раздвинула их еще шире. Полы платья свешивались между ног, скрывая от его взгляда самое главное, но такой вид заводил его еще даже больше. Он понял, что пока ему и не нужно видеть все. Франческа выглядела очень пикантной, а из-за обнаженного розового соска даже порочной. Но именно ее лицо сильнее всего вызывало его желание. Приоткрытые губы, потемневшие от страсти темно-синие глаза. Каждый ее вздох словно кричал: «Возьми же меня!» Майкл с трудом удержался, чтобы не накинуться на нее прямо сейчас, совсем позабыв об обольщении. Нет, он должен действовать неспешно. Должен дразнить ее, заставить ее изнывать от желания, довести до исступления и не давать удовлетворения как можно дольше. Она должна испытать все это и понять, что без него не сможет дальше жить. Однако, как же оказалось трудно сдерживать себя? «Франческа, как ты думаешь?» Снова заговорил Майкл, чуть надавив ладонями на ее бедра. «Достаточно ли ты открылась для меня?» Она не проронила ни слова. Почему-то Майкла это распалило еще сильнее. «Может, — тихо добавил он, — лучше так?» Он продолжил надавливать на бедра, пока ноги не раздвинулись максимально широко, так что подол юбки натянулся. Майкл подцокал языком. «Тебе, наверное, не очень удобно. Позволь помочь». Он приподнял подол и сдвинул так, что ворох ткани обернулся вокруг ее талии. Майкл еще не видел, что открылось его взору, поскольку смотрел ей в глаза. Но уже сейчас обоих бросало в дрожь. Его от страсти, ее от предвкушения. Майкл едва держал себя в руках. Его время пока не пришло. Он получит, что хочет, безусловно. Он умрет, если не возьмет ее сегодня. Нет, еще пока время Франческе. Его губы коснулись ее уха, когда он шепнул: «Тебе не холодно?» Она лишь прерывисто дышала в ответ. Майкл легонько погладил пальцами ее лона. «Я не дам тебе замерзнуть», — прошептал он. «Это недостойно джентльмена». Его пальцы медленно задвигались по кругу. «Будь мы сейчас на улице», — продолжил он, — «я бы накинул на тебя свой плащ. Но здесь...» — палец проник внутрь, и Франческа ахнула. «Я могу предложить только мой рот». Франческа негромко вскрикнула. «Да, я это сделаю. Буду целовать тебя сюда, пока ты не вознесешься к вершинам блаженства». Франческа часто и тяжело дышала. «Начну с поцелуев, а потом воспользуюсь языком, чтобы проникнуть в тебя». Он подвигал внутри ее пальцем. «Примерно так, только язык будет горячим». Он лизнул ее ухо и влажным. «Майкл!» — простонала она. Франческа смогла произнести только его имя. И все. Она почти на грани. «Я попробую тебя на вкус», — шептал Майкл, — «до последней капельки, а потом ты раскроешься еще шире». Он раздвинул пальцами ее складки и пощекотал. «На случай, если я что-то пропустил». «Майкл», — послышался еще один стон, — «и долго я буду тебя целовать? Кто знает?» «Может, я вообще не найду в себе сил остановиться?» Майкл поцеловал ее в шею. «Да и ты, может, не захочешь, чтобы я останавливался?» Второй палец тоже скользнул в ее лоно. Майкл спросил: «Тебе нравится?» Задавая такой вопрос, он играл с огнем, ведь Франческа могла сказать «нет». Если бы он мог действовать расчетливее, хладнокровнее, то, просто воспользовавшись мастерством обольщения, сразил бы ее прежде, чем она успела понять, что происходит. От страсти она потеряла бы голову, а он бы уже овладел ею. Но почему-то с ней Майкл не мог действовать так грубо. Ему требовалось ее согласие, пусть даже она выразит его кивком или стоном. Он не хотел, чтобы потом ее мучило осознание того, что она бездумно позволила ему совратить себя. Майклу требовалось ее «да». Он так долго мечтал о прикосновении к ней, любил ее на протяжении стольких лет. И сейчас, когда он так близок к исполнению своей мечты, ему была необходима взаимность Франчески. Он не сомневался, если она не захочет его, он не выдержит. Его сердце не выдержит этого удара. «Мне прекратить?» — прошептал он, в самом деле остановившись. Он не отпустил ее, но перестал шевелиться и чуть отстранился, чтобы она видела его лицо и чтобы самому видеть ее лицо. Прошептала она, но не подняла глаз. Сердце радостно ёкнуло у него в груди. «Тогда мне следует воплотить в жизнь свои слова», — проговорил он и сделал это. Опустился на колени и стал ее целовать. Она дрожала, стонала, но он не останавливался. Она вцепилась в его волосы, потом отпустила, а он по-прежнему целовал ее. Он сделал все, что обещал. Довел ее почти до вершин страсти. Почти. Ему следовало довести дело до конца, но Майкл больше не мог сдерживаться. Он должен был немедленно взять ее. Он так давно этого хотел. Хотел, чтобы она выкрикивала его имя и содрогалась в его объятиях. Но теперь, когда у него, наконец, появился шанс довести ее до безумия, он не мог больше ждать. Он желал лишь одного — оказаться внутри ее. И теперь ничто не могло его остановить. Дрожащими руками он расстегнул брюки, наконец освободив свое напряженное естество. «Майкл!» — прошептала Франческа. Она открыла глаза, когда он отпустил ее, посмотрела на него, и ее глаза округлились. Теперь не осталось никаких сомнений насчет того, что вот-вот произойдет. «Ты нужна мне», — прохрипел Майкл. Она ничего не сказала и даже не шевельнулась, по-прежнему не сводя с него глаз. «Ты нужна мне немедленно». Но он не станет брать ее на столе. Майкл приподнял ее. Франческа, дрожа от предвкушения, обхватила его ногами и опустил на мягкий ковер. Это, конечно, не кровать, но выбора не было. Да и какая разница? Снова подняв юбки до талии, Майкл лег на нее и вошел в нее. Он не хотел спешить, но Франческа была такой горячей и влажной, что он проскользнул внутрь мгновенно. Она лишь ахнула. «Тебе было больно?» — хрипло спросил он. Покачав головой, она простонала. «Не останавливайся, прошу». «Ни за что!» — радостно отозвался он. «Никогда». Он начал двигаться, а она подавалась ему навстречу. Оба были так возбуждены, что достигли вершин блаженства в один миг. И Майкл, у которого была уже тысяча женщин, вдруг понял, что никакого опыта у него нет, ведь никогда раньше он ничего подобного не чувствовал. Прежде он любил только телом, а теперь душой.